Выход один. Когда у тебя много друзей, это не обязательно хорошо. Так однажды сказала жена жука-носорога. Когда-то давно, может быть, когда Кацуми только готовился пойти в начальную школу. Кто-то, возможно, мог бы ответить на это: «Ты совершенно права». Но жук-носорог давно уяснил, что это не лучшая идея. Не следовало мгновенно и безоговорочно соглашаться, так как это могло быть воспринято как автоматический ответ. Гораздо лучше было сказать: «Да, действительно, в этом что-то есть», и поинтересоваться ее аргументацией, внимательно выслушать, не забывая время от времени замечать, что каждый довод разумен и логичен, и, наконец, сказать: «А, понятно», в обязательном порядке утвердительно кивнув. Вот что сделал жук-носорог, когда она впервые заговорила с ним о дружбе. «Просто я думаю, что лучше идти по жизни с одним близким другом, с кем-то, с кем ты по-настоящему ладишь. У меня есть одна подруга, чья другая подруга постоянно просит одолжить ей денег из-за того, что ее сын все время попадает в самые разные неприятности. А потом еще у одной моей подруги ее подруга увела парня. А у третьей моей подруги есть подруга, которая постоянно ревнует ее к другим друзьям и ведет себя с ней просто ужасно». «Похоже, у тебя действительно много друзей», — хотел сказать жук-носорог, но промолчал. Он понял, что она хотела ему сказать. Какой смысл в количестве просто ради количества? Гораздо лучше стремиться к качеству. Те же самые идеи высказывались бесчисленное множество раз еще со времен промышленной революции и появления массового производства. Сказать «мы все должны завести как можно больше друзей» — это в сущности то же самое, что сказать «мы все должны изо всех сил стараться быть такими людьми, которые не вступают ни в какие конфликты и трения и могут более или менее ладить со всеми окружающими». Жуку-носорогу, который за свою жизнь завел очень небольшое число значимых отношений и который зарабатывает деньги, убивая людей, что несколько выходит за рамки трений и бытовых конфликтов, эта идея кажется чем-то неизмеримо от него далеким. Разумеется, его повседневная работа в компании по производству канцелярских товаров предполагает, что у него есть опыт общения с другими людьми. Каждый день он обзванивает множество клиентов и провел немало отличных часов в обществе своих коллег, принимая участие в номикай, совместных посиделках сотрудников отделов питейных заведениях. Но ничто из этого не проникает глубже поверхностного уровня и не трогает его глубоко. Он просто механически выполняет все необходимые действия, копируя то, что видит вокруг. Берет за образец поведение своих коллег, как должны вести себя люди, когда они дружелюбны. «Я нахожу несколько странным, что у вас нет близких отношений, за исключением отношений с вашей женой». Врач недавно сказал ему это. Обычно он говорит только о работе, маскируя эти разговоры под видом медицинской консультации и объяснения симптомов. Он практически никогда не затрагивает никакие личные темы. Так что этот комментарий, казалось, был сделан без всякой причины. Однако жук-носорог понял, что это значило. Он давно хотел уйти из преступного бизнеса, но врач долгое время говорил ему, что нужно еще некоторое время, прежде чем он сможет уйти на покой, что ему нужно работать до тех пор, пока не окупятся прежние сделанные в него вложения. «А если нет?» Жук-носорог знает, что совет продолжать работу в действительности таит в себе скрытую угрозу. «Если вы не будете продолжать работать, это может подвергнуть опасности вашу семью». Так что единственная причина, по которой врач заговорил о жене жука-носорога, это напоминание о том, что в случае неповиновения он может потерять свою семью. Врач сделал это замечание как бы между прочим. Именно тогда, когда жук-носорог колебался, стоит ли ему браться за очередное задание. Что, по правде сказать, в последнее время относилось ко всем его потенциальным заданиям. И вне всяких сомнений хотел подчеркнуть этот момент. «Ваша жена ведь очень важна для вас, не так ли?» «Мне нравилось проводить с ней время». Это все, что ответил жук-носорог. Он сказал об этом в прошедшем времени, хотя ему все еще нравится проводить с ней время. Разница лишь в том, что, когда они впервые встретились, его нервы были гораздо менее напряжены. В настоящее же время он постоянно озабочен тем, как бы ее не разгневать. Так что даже в воспоминаниях ему трудно вернуться в свое более беспечное молодое «я». «Учитывая, что вы способны ладить со своей женой, разве вам никогда не приходило в голову, что вы могли бы ладить и с другими людьми?» «Я думал об этом». Под этим жук-носорог вовсе не подразумевал, что думал об отношениях с другой женщиной. Однако действительно спрашивал себя, не сможет ли он получать радость от жизни, став немного более общительным. «Но моя жена со мной. Мне этого достаточно». «У вас просто замечательная супружеская любовь». «По крайней мере, я надеюсь, что это так». «Это правда». Но также верно и то, что он проводит все свои дни в напряжении, наблюдая за малейшими изменениями ее настроения. «А что насчет вас, сенсей?» «Что насчет меня?» «У вас когда-нибудь были друзья?» Врач посмотрел на него так, будто тот сказал какую-то глупость, и ничего не ответил. 2. «Мияки-сан, ты уверен, что я не отвлекаю тебя от работы? Я действительно очень тебе благодарен, что ты согласился уделить мне немного времени». Сидя напротив жука-носорога, Нанумура склоняет голову в знак признательности. В регионе Канто уже похолодало и дуют холодные ветры, предвещающие скорое приближение зимы, но мужчина утирает носовым платком пот со лба. Он невысокого роста, с небольшим брюшком и лицом, отдаленно напоминающим кубик. Нанумура работает охранником. Примерно полгода назад он устроился на работу в этот универмаг, и они с жуком-носорогом начали время от времени сталкиваться друг с другом, когда последний заходил по работе в отдел канцелярских товаров. За последний месяц они несколько сблизились. Все началось с того, что ребенок попытался совершить кражу в универмаге. Жук-носорог, закончив в служебной комнате ознакомительный обзор новой линейки продуктов вместе с менеджером по персоналу, вышел в торговый зал. И тут заметил ребенка на вид примерно среднего школьного возраста, который как будто выбирал ручки и проверял, как они пишут. Жуку-носорогу мгновенно стало ясно, что ребенок собирается украсть несколько ручек. На самом деле ничто из его действий не было откровенно подозрительным, что, очевидно, указывало на то, что воровство было ему привычно. Но жуку-носорогу, тем не менее, было ясно как божий день, что парень что-то замышляет. У него не было намерения останавливать его. В конце концов, когда жук-носорог сам был в возрасте этого мальчика, он был замешан в гораздо более серьезных преступлениях, нежели магазинные кражи. Какое он имел право указывать какому-то ребенку, как тому жить? Вот тогда-то и появился Нанумура. Одетый в обычную гражданскую одежду, а не в форму охранника, он подошел к парню. В следующее мгновение пошатнулся, школьник с силой его толкнул. Затем парнишка убежал. Жук-носорог запомнил упрямое выражение его лица и нахмуренные брови. «Ты в порядке?» — окликнул жук-носорог Нанумуру. «Не сказал бы, я облажался». «Знаешь, если хочешь поймать магазинного воришку, нужно, наверное, попытаться задержать его, как только он выйдет из магазина. Тогда у тебя будут доказательства». Действительно, казалось довольно глупым обвинять кого-то в краже еще до того, как он вышел из магазина, и потом даже не преследовать его. Жуку-носорогу стало искренне любопытно, почему этот человек не попытался поймать мальчишку. «Ну, если б я подождал, когда пацан выйдет из магазина, он бы уже что-то украл». Охранник добродушно улыбнулся. «Но он действительно собирался украсть». «Я подумал, может быть, мне удастся заставить его передумать». «Еще не поздно, ты можешь просто вернуть взятую вещь на место», — Нанамура сказал мальчишке что-то в этом роде. Жук-носорог точно не запомнил, но, что бы это ни было, в ответ мальчишка толкнул его и убежал. «Наверное, я слишком мягко себя с ним повел». «Может быть и так, но в этой мягкости нет ничего плохого». Жук-носорог сказал это без всякой иронии. «Если на детей постоянно кричать, это вовсе не обязательно научит их отличать неправильное от правильного. Ему примерно столько же лет, сколько моему мальчику», — немного смущенно сказал Нанамура, объясняя причины своего поступка. Впоследствии выяснилось, что школьник, воровавший в магазине, был пойман работником, загружавшим напитки в торговый автомат рядом с лестницей. Парень поспешил поскорее уйти с места преступления и пинком отбросил коробку с пластиковыми бутылками, а когда он даже не извинился, работник пришел в ярость и погнался за ним. С того дня всякий раз, когда Жук-носорог и Нанамура случайно встречались, они обменивались приветствиями, как старые товарищи, у которых есть общая тайна. Жук-носорог умел взаимодействовать с людьми на поверхностном уровне, то есть не выходя за рамки приятной светской беседы и обмена любезностями. И поначалу с Нанамурой тоже было так, но вскоре он заметил, что их беседы ему искренне нравятся. Их сближало то, что у обоих было по одному сыну, и вдобавок к этому Нанамура никогда не хвастался и ни о ком не злословил, а говорил в основном о погоде, о временах года и на другие безобидные темы. Жук-носорог был ему за это благодарен. «Нанамура-сан, ты очень тактичный человек». «О, тактичный?» «Ты всегда выбираешь легкие темы для разговора. Никаких острых краев». Нанамура, смущенно рассмеявшись, произнес: «Пока мы разговариваем друг с другом, сама по себе тема не имеет такого уж большого значения. Важно просто поздороваться и обменяться несколькими фразами. У людей разные вероисповедания и разные убеждения, а для некоторых, например, спорт подобен религии, и они готовы спорить о нем часами. Так что, кажется, если не быть осмотрительным, легко столкнуться с недопониманием и попасть в конфликтную ситуацию. Погода гораздо безопаснее». «Согласен, погода — безопасная тема. Хотя обычно разговоры о погоде никуда не ведут». Жук-носорог просто говорил то, что было у него на уме, особенно не выбирая слова. Но Нанамура расхохотался в ответ: «Совершенно верно». Однажды они, как обычно, говорили о погоде. Затем их беседа плавно перетекла в разговор о временах года, который, в свою очередь, каким-то образом навел их на разговор о насекомых. Нанамура сказал: «Я развожу жуков-носорогов, кабуто муси». Почему-то он выглядел смущенным этим фактом. Выращивание жуков-носорогов, кабуто муси, и жуков-оленей, кувагата муси, всегда было популярным занятием у мальчиков, так что он начинал заниматься этим вместе со своим сыном-школьником, но постепенно увлекался все больше и больше, и теперь, как профессиональный заводчик, следит за температурой в их гнезде, чтобы личинки правильно развивались, и в итоге из них получались особенно крупные и красивые жуки. Жук-носорог испытывал странное чувство, слушая, как Нанамура рассказывает о жуках, учитывая совпадение с его кодовым именем, под которым он был известен в преступном мире. Но чем больше он слушал, тем более захватывающим ему все это казалось. В конце концов, дошло до того, что каждый раз, когда они встречались, он спрашивал, как поживают жуки. «Вот как? Думаю, вот какое-то чувство, когда у тебя есть друг». Постепенно взаимопонимание между ними укреплялось. Ему пришло в голову, что, должно быть, именно это почувствовала Хелен Келлер, американская писательница, которая еще в младенчестве лишилась слуха и зрения, когда ее учительница налила воды на одну ее ладонь, а на другой ее ладони пальцем вывела слово «water» — «вода». «Так вот что такое вода!» Хелен Адамс Келлер, американская писательница, лектор и политическая активистка. В возрасте 19 месяцев перенесла заболевание, предположительно скарлатину. Педиатр при осмотре классифицировал расстройство как воспаление мозга, в результате которого полностью лишилась слуха и зрения. В те годы работа с подобными детьми только начинала проводиться. По достижении Хелен 7 лет родители решились подыскать для дочери учителя. Директор школы Перкинса для слепых прислал им молодого специалиста Энн Салливан. Та сумела найти подход к девочке, что стало существенным прорывом в специальной педагогике. Но затем он тотчас испытал чувство вины за то, что сравнил себя с кем-то настолько достойным и вдохновлявшим других людей. Был еще один человек, сотрудник крупной компании, с которым жук-носорог познакомился на скалодроме для болдеринга. Они начали общаться, беседовать на разные темы, но прежде чем они смогли по-настоящему подружиться, тот исчез. Всякий раз, думая об этом, жук-носорог испытывает острую душевную боль, словно одиночество — это холодный ветер, пронизывающий его насквозь. Причем он даже не может вспомнить имя того человека. В любом случае, ему очень повезло, что он встретил кого-то еще, с кем ему удалось поладить. Поэтому, когда Нанамура спросил, не может ли он уделить ему немного времени для разговора о чем-то важном, жук-носорог с радостью согласился. А если точнее, он заметил, что Нанамура выглядит подавленным, и спросил, хорошо ли тот себя чувствует. «О да, я в порядке», — коротко отозвался Нанамура, но через мгновение заговорил снова. «На самом деле, Мияки-сан, я хотел поинтересоваться, могу ли посоветоваться с тобой по одному личному вопросу?» И вот они сидят друг напротив друга за столиком в кафе на третьем этаже универмага. «Сегодня я работаю в ночную смену», — начинает Нанамура. «Это должно быть непросто», — отвечает вежливо жук-носорог. Не имеет особенного значения, что в этом такого непростого. У каждого человека в мире есть что-то такое, с чем ему трудно иметь дело, поэтому лучше всегда дать людям почувствовать, что ты замечаешь и ценишь их борьбу с трудностями на работе и жизненными обстоятельствами. Жук-носорог научился этому, живя со своей женой. С тех пор, как они начали жить вместе, и особенно с тех пор, как родился Кацуми, большую часть ее недовольства можно было свести к тому утверждению, что он просто не знает, насколько тяжело ей приходится. Или, по крайней мере, таково его представление об этом. «В самой этой работе нет ничего такого уж сложного», — Нанамура снова хмурится. Неловко пошевелив рукой, он едва не опрокидывает стоящий перед ним стакан с водой. К тому же, когда официантка подошла к ним принять заказ, он пробормотал что-то неразборчивое, так что ей пришлось попросить его повторить. Из-за этого у жука-носорога складывается впечатление, что у Нанамуры сейчас не лучшая полоса в жизни. Хотя, честно говоря, он не делает окончательных выводов на основании столь косвенных признаков. «Кажется, это довольно сложно — патрулировать все здание ночью. Готов поспорить, это даже немного пугает». «О нет, на самом деле мне даже нравится, как чувствуешь себя ночью в универмаге. В этом есть что-то особенное». «Но все же, Однако я чувствую большую ответственность. Если случатся какие-то неприятности, какая-нибудь пропажа или ущерб, я буду чувствовать себя просто ужасно. Руководство ведь верит в меня. Ты очень ответственный. Жук-носорог говорит это совершенно искренне. Естественно, полицейские охранники должны брать на себя ответственность за то, что происходит во время их дежурства. Но не каждый стал бы настолько вкладываться в это душевно и рассуждать об этом с точки зрения веры и доверия. «Ответственность — это моя сильная сторона», — отвечает Нанамура. «Но я не могу избавиться от ощущения, что мой сын обо мне невысокого мнения». «Почему ты так считаешь?» «Ну, по правде сказать, я не очень хорошо умею общаться с людьми. Я всегда был скорее тихоней. Ну, скажем так, я просто недостаточно выдающийся человек, у которого совсем не впечатляющая работа. Пожалуй, я не тот отец, которому сын испытывал бы хоть какое-то уважение». «Да ладно, я уверен, что это неправда», — твердо говорит жук-носорог, немного наклоняясь в сторону Нанамуры. В этот момент он думает о своем собственном сыне. «И вообще, что такое впечатляющая работа? То, что у тебя тихий характер, означает лишь то, что ты знаешь, как мирно получать удовольствие от жизни. Вот и все. Люди, которые стремятся быть яркими и веселыми, на самом деле не могут наслаждаться своей жизнью, не вовлекая в нее других людей, чтобы быть душой компании. Я бы скорее подумал, что твой сын гордится тем, что у него такой отец, который живет своей жизнью и ответственно подходит к работе». Нанумура выглядит неуверенным. «Ты слишком добр ко мне, Мияки-сан. Неужели ты правда так думаешь?» «Я говорю серьезно». По крайней мере, работа Нанамуры гораздо более достойна похвалы, нежели то, чем за деньги занимается жук-носорог. «Что ж, я искренне ценю то, что ты так говоришь. Но знаешь ли, для меня, как для отца, уважение моего сына...» «Я понимаю, о чем ты. Ты не хочешь, чтобы он в тебе разочаровался». Это, кстати говоря, одна из причин, по которой он так хочет, чтобы у него был друг. «У моего отца даже нет ни одного друга. Если Кацуми будет так думать, то без сомнения станет меньше его уважать, как будто его отец — какое-нибудь ничтожество, с которым никто не дружит». От этой мысли жук-носорог действительно чувствует себя очень маленьким. Когда у тебя много друзей, это не обязательно хорошо. Но даже наличие всего одного друга не избавляет от проблем. Жук-носорог знает это, но не может перестать чувствовать радость дружеского общения. «В общем, на днях мой сын сказал, что хочет прийти посмотреть, как я работаю». «Разве это плохо? Ты отлично справляешься со своей работой охранника». «Он сказал, что хотел бы посмотреть, как я патрулирую универмаг ночью». «Мне кажется, что мальчику действительно было бы интересно осмотреть универмаг в нерабочее время. Он ведь учится в средней школе, верно? Мой сын сейчас учится в университете, но я помню, что годы средней школы были для него самыми тяжелыми». На самом деле он мало что помнит из того времени. Но его жена всегда говорит насчет чего угодно. «Это ничто по сравнению с тем временем, когда он учился в средней школе». И «годы учебы в средней школе были самыми тяжелыми». Так что жук-носорог уже и сам начал так чувствовать. «Ты должен позволить ему прийти и посмотреть». «Ты так считаешь?» «Ты беспокоишься о том, сможешь ли получить разрешение?» Жук-носорог мог предположить, что Нанамура споткнулся именно на этом моменте. «Я просто не думаю, что они будут в восторге от этого. Если мой сын будет со мной в ночную смену и случится какая-нибудь неприятность, это ведь только усугубит ситуацию. И потом, это смешение работы с личными делами, а такое ни в какой компании не приветствуется. Что, если бы кондуктор Синкансена захотел, чтобы его ребенок увидел, как они работают, и привел его в диспетчерскую? Это было бы совсем нехорошо. Я согласен. Но все-таки ночной обход универмага не связан с безопасностью стольких людей. Наверное, ты прав. Похоже, Нанамура слишком взволнован, чтобы принять решение. Я всегда работаю там один, так что мне было бы нетрудно незаметно провести внутрь моего сына. Может быть, в следующий раз, когда у меня будет ночное дежурство? Я думаю, это отличная идея. Если оставить в стороне правила компании, распорядок охраны и профессиональную ответственность, с точки зрения воспитания у сына уважения и восхищения своим отцом, это действительно прекрасный шанс. Однако квадратное лицо Нанамуры вдруг грустнеет и как будто вытягивается. Но есть еще кое-что, что не дает мне покоя. Три. Пап, ты сказал что-то такое, что огорчило маму? Жук-носорог сидит в гостиной и читает книгу, когда заходит Кацуми и задает ему вопрос, предусмотрительно понизив голос. Жук-носорог немедленно выпрямляется. «А почему ты спрашиваешь? Что случилось?» Он испытующе вглядывается в лицо сына. «На самом деле ничего такого, просто она кажется раздраженной». «А где она сейчас?» «Вышла. Сказала что-то насчет информационного бюллетеня для соседей». Мысли жука-носорога начинают кружиться, будто в водовороте. Он возвращается ко всем событиям прошедших нескольких часов, ко всем его разговорам с женой и ко всем его действиям, которые она, возможно, видела. Это похоже на экстренное заседание в его голове. «Неужели я в чем-то облажался? Но в чем? Может быть, сегодня утром я провел слишком много времени в праздности? Но нет, это ведь его обычный воскресный распорядок. Часом ранее жена спросила его, чего бы он хотел на обед. Разумеется, жук-носорог не был настолько глуп, чтобы сказать, что его устроит все, что угодно. Он предложил несколько блюд, которые, по его мнению, ей не составило бы особенного труда приготовить. Так что здесь не должно было возникнуть никаких проблем. «Может быть, я случайно дал автоматический ответ на что-нибудь из того, что она мне сказала?» «Пап, ты слишком беспокоишься об этом!» Кацуми смеется и растягивается на диване. «Я же просто спросил. Если тебе ничего не придет на ум, просто забудь об этом». Жук-носорог смотрит на него и удивляется тому, как его сын, который когда-то был таким крохотным, превратился в человека, занимающего целый диван. «Кстати, я читаю ту книгу, которую ты мне порекомендовал». Он держит в руках книгу в мягкой обложке. «Которую из них?» «Автор Комао Фуруяма». Японский писатель и эссеист, родился в Северной Корее, которая тогда была частью Японии. Еще в школьные годы выступал с антивоенными протестами, из-за чего был вынужден бросить учебу. Во время Второй мировой войны служил в Индокитае, а в 46-м году попал во французский лагерь для военнопленных в Сайгоне. В 47-м году вернулся в Японию, работал журналистом, дебютировал как писатель в 69-м году, описав свои воспоминания и переживания в качестве военнопленного, и впоследствии стал автором классической трилогии, посвященной военным событиям, романов «Решительная стратегия», «Битва при Лунлин» и «Война в долине Хукаунг». «Разве я ее тебе рекомендовал? Я точно помню, что она входила в вопросы моего экзамена». «Да, пожалуй, Кацуми действительно не рекомендовал ему эту книгу специально. Он просто упомянул, что Фуруяма служил в японской армии во время Второй мировой войны, хотя был ярым противником военных действий, а после плена и возвращения в Японию написал антивоенную трилогию, которая стала настоящей классикой. Сын сказал, что его романы повествуют о том, как ужасно было во время войны. рисует картину ужасов и мучений, но при этом автору каким-то образом удалось добавить в своей истории нотки оптимизма и даже долю юмора, что, однако, делает его книги еще более пронзительными. Для жука-носорога, который провел большую часть своей жизни, скрываясь в тени, жуткие истории были не в новинку, но его тронули теплота и воля к жизни, которую автор вложил в эту книгу. Несмотря на ужасные обстоятельства, у героев находились силы проявлять друг другу человечность. «Ты уже прочитал тот эпизод, где парень согревает заключенного?» — спрашивает Кацуми. «Да, прочитал». Главный герой видит, что обнаженный заключенный замерзает, и обнимает его, чтобы согреть теплом своего тела, что выводит из себя офицера, под началом которого он служит. Главный герой думал, что помогает, но на самом деле он сделал только хуже. «Я надеялся, что могу сделать хоть что-нибудь, чтобы просто помочь ему согреться. Но после этого солдаты принялись жестоко его избивать, а потом убили». Манера изложения у Фуруямы довольно простая. Он не пытается добавить в текст красивые метафоры и как-то расцветить его. Кацуми не старался специально запомнить эту сцену, но по какой-то причине именно она особенно запала ему в душу. Жуку-носорогу не кажется, будто он читает военный роман. Повествование представляется ему гораздо ближе, роднее, чем рассказ о тяжелом прошлом его страны. Это больше похоже на аллегорию, которая с таким же успехом подходит к современности. Вне всяких сомнений, это как-то связано с его вовлеченностью в работу, где грань между жизнью и смертью не толще волоска. Вся жизнь человека может внезапно оборваться из-за малейшей прихоти какого-то глупого генерала. Когда жук-носорог прочитал эту строчку, перед глазами у него возникло лицо врача, который выдает ему задание. Он только что прочел абзац, который начинался словами: «Скажи мне, в чем разница между другом и просто знакомым?» Автор не дал четкого ответа на этот вопрос. «Знакомый, с которым вы близки, — это друг. Друг, с которым вы не близки, — это знакомый». Это огорчило жука-носорога, и он решил найти слово «друг» в толковом словаре. Единственное, что ему удалось узнать, — это то, что нет более расплывчатого понятия, чем дружба. Ну, за исключением, может быть, любви. В любом случае, учитывая его теперешнее одиночество и чувство тоски по дружбе, он хотел бы пожать руку ныне покойному автору за то, что тот написал такую вневременную историю. «Кацуми, а у тебя есть друзья?» Жук-носорог спрашивает это, не слишком задумываясь над вопросом. «А? О чем ты?» Кацуми смотрит на него с некоторым сомнением. «Да нет, ничего. Я просто думал сейчас об одном своем друге». «А у тебя есть друзья?» У него такое ощущение, будто в его болевую точку вбивают гвоздь. Мгновение жук-носорог не может пошевелиться и не способен ничего выговорить. «Почему это так сильно меня расстраивает?» Кацуми, кажется, не замечает, что его отец потрясен до глубины души. Он продолжает небрежным тоном. «Я думаю, это просто часть взрослой жизни. У людей остается не так много времени на дружбу». Судя по всему, он уверен в правильности своего наблюдения. «Да, наверное, это так». Жук-носорог понятия не имеет, справедливо ли это для большинства взрослых. «Кстати, я хотел кое о чем тебя спросить». Он действительно хочет задать этот вопрос, а не просто пытается сменить тему. «Над тобой когда-нибудь издевались? Или, может быть, случалось так, что ты издевался над кем-то? Бывало такое?» Кацуми на мгновение задумывается. «Ну, по правде сказать, не то чтобы такого никогда не случалось». Жук-носорог чуть выпрямляется. «Вот как? И когда это было?» «Пап, «Ну не нужно так из-за этого беспокоиться», — ухмыляется Кацуми. «Я никогда не был тем, кто издевался над другими». «Значит, издевались над тобой?» «Можно и так сказать. Это был как бы один шаг до настоящего издевательства». «Разве такое бывает? Один шаг до?» «Они преследовали меня. Это было, когда я учился в средней школе». «А в чем была причина?» Кацуми сидит перед ним совершенно спокойный и беззаботный, так что, очевидно, он совсем самостоятельно справился. Но жук-носорог внезапно чувствует, что должен защитить его. «Кто знает. Наверное, просто что-то им во мне не понравилось». «Я полагаю, что на самом деле людям не нужна какая-то внятная логическая причина, чтобы испытывать к кому-то неприязнь». Говоря это, жук-носорог думает о работе, за которую берется уже много лет. Конечно, у клиентов есть свои причины заказывать убийства, но, объективно говоря, их доводы не часто основываются на логике. Это может быть просто обида или недоразумение. Однажды он слышал о человеке, который хотел кого-то убить, потому что тот был похож на друга, с которым он сильно поссорился, и даже видеть его лицо было невыносимо. Возможно, тот клиент считал, что жертва сама виновата в том, что выглядела так, как выглядела. Однако, по мнению жука-носорога, было очевидно, что человек, заказавший убийство, был неправ. «Так и как же ты с этим справился?» «Я сейчас даже и не вспомню. Наверное, я просто как-то справился с этим. Попытался постоять за себя или, наоборот, подлизываться к ним не имело смысла. Это ничего не изменило бы. Как всегда говорит мама, люди могут делать только то, что они могут делать, а все остальное — за пределами их возможностей». «Да, думаю, в этом есть смысл». «Я хочу сказать, что делал то, что мог. Было совершенно бессмысленно беспокоиться о том, чего я не мог изменить. В то время казалось, что это будет продолжаться вечно, но теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что это длилось совсем недолго». «Как их звали? Как они выглядели?» Если Кацуми помнит, то жук-носорог с радостью разыскал бы их и немного поохотился за ними, чтобы заставить их испытать страх. «Пап, у тебя безумный взгляд». «А что бы ты сделал, если бы когда-нибудь встретил их снова?» «Если бы я снова встретил их? Не знаю. А что бы я должен был сделать? Я думал об этом. Если бы я когда-нибудь вновь где-то с ними столкнулся, был бы я с ними дружелюбен или попытался бы им отомстить?» «Хороший вопрос». До того момента, как Кацуми заговорил о самой возможности быть дружелюбным со своими обидчиками, в голове жука-носорога был только один вариант поведения, но он притворяется, что задавался тем же вопросом. «Знаешь, что однажды сказал Джон Кеннеди? Прощай своих врагов, но никогда не забывай их имен». «Вот как». «Полагаю, это означает, что ты можешь простить их, но по отношению к ним нельзя терять бдительности». «Или, может быть, это означает, что ты должен помнить их, чтобы добраться до них и отомстить им в следующей жизни. Нет, ну ты только посмотри на себя. Ты цитируешь Кеннеди. Это впечатляет». «Но не то, чтобы он сказал мне это лично. Может быть, на самом деле он вообще никогда этого не говорил». «Ты такой умный. Трудно поверить в то, что ты мой сын». «Да ладно, пап, ты гораздо больше достоин восхищения, чем я». Это признание поражает жука-носорога, как неожиданная атака. То, что произошло с ним вчера на автобусной остановке, тоже было необычно, но слова Кацуми еще более необычны. О том удивившем его случае на автобусной остановке. Это произошло на окраине Макиоки, все еще в пределах Токио, но далеко от центра города, гораздо ближе к границе с соседней префектурой. Тихий район, где мегаполис еще не поглотил зеленые островки природы. Жук-носорог отправился туда по работе. Однако это была не его работа в компании, производящей и поставляющей канцелярские товары, а одно из заданий, полученных им от врача. Та его работа, которая не имеет ничего общего с гуманизмом или законом. Сначала врач долго уговаривал жука-носорога согласиться на одну операцию. Тот ответил, что если бы это было возможно, он предпочел бы больше никогда не выполнять операции. «Это процедура с высоким риском. Я уже столько раз говорил вам, что не хочу выполнять и такие процедуры». Выражение лица врача, как обычно, не изменилось. «Вы испытываете чувство вины?» Жук-носорог не был уверен, что точно знает, на что похоже чувство вины и как оно ощущается. «Возможно», — коротко ответил он. Затем попытался задать себе вопрос, что так сильно его беспокоит. Когда подобного рода работа стала ему настолько неприятна? Не то чтобы это когда-нибудь доставляло особенное удовольствие, но именно так он всегда выживал, получал задание и выполнял его. «Жизнь драгоценна», — наконец отважился он. «Это что, какой-то политический лозунг?» В глазах врача вспыхнуло презрение. «Я врач. Вы хотите сказать мне, что жизнь драгоценна?» «Вы один из тех, кто раздает задания наемным убийцам и отнимает жизни, а не спасает их, как делают обычные врачи. Разве нет?» Жук-носорог просто выпалил первое, что пришло ему на ум. «Жизнь драгоценна. Разумеется, это так. Он всегда знал эту простую истину. Но также верно и то, что мы, люди, отнимаем жизни у других существ, чтобы съесть их. И правда в том, что когда в какой-нибудь отдаленной стране происходит массовая гибель детей, это не слишком сильно нас трогает, потому что мы заняты своими делами. А это означает как раз обратное. Ценность жизни относительна. Это жук-носорог тоже хорошо понимал. «Когда у человека есть семья, это прекрасно», — безэмоционально сказал врач. «У меня нет никаких иллюзий насчет того, что я могу искупить то, что натворил». «Разумеется. Единственное, что я могу сделать, это больше не совершать подобных вещей». «Каких вещей?» «Ну, таких, о которых мне было бы стыдно рассказать моему ребенку». «Однако хирургическое удаление злокачественных опухолей вовсе не является чем-то плохим». «Да, согласен, но с меня хватит». Они продолжали ходить по кругу. Жук-носорог сбился со счета, сколько раз между ними происходил один и тот же разговор, одни и те же переговоры, которые заходили в один и тот же тупик. Что он знал наверняка, так это то, на чем закончится их дискуссия. «Но вы же понимаете, Мияки-сан, что пока не можете отказаться от своих регулярных процедур. В вас были сделаны инвестиции. Если вы уйдете сейчас, кто-то потеряет деньги. Никому не нравится проигрывать, так что весьма вероятно, что они разозлятся. Если вы попытаетесь просто умыть руки, разгневанная сторона, вне всяких сомнений, будет действовать безжалостно, и не только против вас, но и против вашей семьи. Так что продолжайте работать еще совсем недолго. Ты должен подчиниться. Доходы должны сравняться с расходами». Всегда одно и то же объяснение. Врач тщательно подбирает слова, но суть никогда не меняется. «Если вы предпочли бы избежать хирургического вмешательства, то, возможно, я мог бы предложить вам другое лечение», — С этими словами врач действительно предложил ему другое задание — отправиться на фабрику в Макиоке и забрать определенный предмет. Жук-носорог понял, что ему предлагается компромисс, и согласился. Фабрика находилась у подножия горы. Ни о какой системе безопасности или охране в этом заброшенном здании и речи не было. Жук-носорог обошел его и обнаружил на задней стене окно с покрытой ржавчиной рамой, которую он смог без труда взломать. Протиснуться через узкое отверстие внутрь было немного сложнее, но в целом проникнуть на фабрику было просто. Он оказался в просторном цеху, в центре которого располагалась конвейерная лента с механическими рычагами, установленными по обе стороны. Эти рычаги показались жуку-носорогу похожими на огромные стоматологические инструменты, и он представил себе громадного великана с широко открытым ртом, лежащего на конвейерной ленте. Судя по информации из медицинской карты, которую показал ему врач, нужное ему помещение располагалось в глубине здания. Жук-носорог без проблем нашел его и открыл дверь. Вот тогда-то он едва не попался в ловушку. Когда он потянул дверь на себя, внезапно раздался какой-то шум. Жук-носорог отпрянул назад, пригибаясь к самому полу. Над его головой что-то просвистело, как выпущенная из лука стрела. В следующее мгновение он увидел, что это на самом деле была стрела. Воткнувшись в стену, она вибрировала. Оказалось, что в комнате был установлен тактический арбалет, который выстреливал при открытии двери. С тех пор, как жук-носорог начал заниматься этой работой, люди говорили ему, что он все делает по старинке, а он отвечал им, что иногда старомодные способы самые эффективные. Это все равно, что полагаться на таблицу умножения или плакать, прося кого-нибудь одолжить вам денег. В спорте, где все регламентировано, старые правила могут быть пересмотрены, а классические эффективные приемы запрещены. Но в бизнесе жука-носорога все средства хороши, лишь бы они работали. Он осторожно поднялся и, прижимаясь к стене, вошел в комнату. На столе напротив двери лежал арбалет. Он был покрыт толстым слоем пыли. Эта ловушка была установлена явно не вчера. Арбалет долго ждал своего часа. В дальнем углу комнаты стоял шкаф, запертый на ключ. Но от сильного удара его дверца открылась достаточно, чтобы жук-носорог смог вытащить из его недр ту самую вещь, которую он искал. Это была коробка. Маленькая коробочка, которая подошла бы под модные часы или дорогое кольцо. Он бросил ее в свой рюкзак. Ловушка с арбалетом была неожиданной, но в остальном задание казалось таким же простым, как если бы оно заключалось только в том, чтобы взять коробку и вернуться с ней домой. Жук-носорог был в восторге от такого легкого задания, легче, чем все, которые он когда-либо раньше выполнял. Но ему было известно, что нельзя полностью терять бдительность. Он слышал историю о профессионале, который взялся за легкую работу. Нужно было всего лишь украсть чемодан в синкансене Хаяте, линии Тохоку, и сойти на следующей станции. Однако этот человек почему-то просто не смог сойти с поезда и оказался втянут в водоворот событий, в результате которых образовалась целая груда мертвых тел. Речь снова идет о событиях, описанных в романе Исааки «Поезд убийц». Так что жук-носорог знал, что опасность может все еще где-то подстерегать его. И в действительности так оно и было. Это случилось, когда он пришел на остановку автобуса, чтобы отправиться домой. Когда жук-носорог добрался до автобусной остановки, там уже ждали трое мужчин, значительно его старше. Ему стало любопытно, было ли это местной традицией. Жители этого района, похоже, предпочитали ездить на автобусах, а не на машинах. Затем за его спиной появился мужчина помоложе и спросил. «Прошу прощения, я опоздал на автобус? Он же еще не уехал, нет?» «Я думаю, еще нет». «О, это хорошо, а то следующий только через час». «А здесь что, ходит только один автобус в час?» «Ну да, Это же сельская местность. В таком случае разве не очевидно, что автобус еще не приходил, если мы вчетвером стоим здесь и ждем его? Зачем ему было задавать такой очевидный вопрос? Ну да, это звучит логично. И вот он вдруг показался знакомым. Волосы молодого человека были выкрашены в каштановый цвет и уложены с помощью химической завивки. Он выглядел так, словно мог быть художником или музыкантом, или, может быть, просто низкопробным пикапером. Но жук-носорог не думал, что он был кем-то из них. Этот парень просто разыгрывал из себя беззаботного и безобидного персонажа. Однако было заметно, что нервы у него напряжены. «Может быть, он охотится за коробкой?» Жук-носорог тотчас сосредоточился на своем рюкзаке. Парень, возможно, искал удобного случая подкрасться и вскрыть рюкзак лезвием бритвы, чтобы добраться до содержимого. Жук-носорог сам не раз проделывал подобные штуки. Или, может быть, он планирует напасть на него сзади. В любом случае, жук-носорог был настороже и ожидал нападения сзади. Вот почему он слишком медленно отреагировал, когда один из старших мужчин, стоявших перед ним, нанес ему удар ногой. Ему удалось поднять правую руку как раз вовремя, чтобы блокировать атаку. Нога мужчины врезалась в его согнутую руку. Жук-носорог должен был действовать уверенно и хладнокровно. Он сразу понял, что эти люди работали вместе с молодым парнем, стоявшим позади него. Быстро сгруппировавшись, он перекувырнулся и выкатился с автобусной остановки на улицу. Затем вскочил на ноги. Четверо мужчин направились к нему, собираясь окружить. Трое профессионалов постарше и один молодой. Жук-носорог еще немного отступил, стараясь сохранить с ними некоторую дистанцию. Его инстинкты были обострены до предела. «Кто нападет первым?» Мужчины выстроились полукругом и подступили к нему ближе, двигаясь как единый слаженный организм. Было не похоже на то, что они объединились только сегодня. Скорее всего, давно отрабатывали совместные маневры. Жуку-носорогу стало любопытно, где они могли этим заниматься. По правде сказать, ему не хватало базовых знаний, поскольку сам он почти никогда не работал в команде. Затем жук-носорог живо представил себе, как эти люди бронируют зал в городском развлекательном центре и тренируются вместе до поздней ночи, отрабатывая приемы слаженной обороны и нападения. «Здорово, можно только порадоваться за них, что они так преданы работе», — думал он, отражая атаки. Удар ногой с разворота, за которым немедленно следует боковой удар с дальнего расстояния, затем боковые короткие удары, которые сыплются на него один за другим. Жук-носорог справлялся с каждой атакой, уклоняясь, одновременно блокируя, отбивая один удар, а затем быстро отскакивая за пределы досягаемости следующего, полностью поглощенный тем, чтобы удержать нападавших на расстоянии. Но, к сожалению, когда человек вынужден непрестанно двигаться, у него рано или поздно перехватывает дыхание. Жук-носорог знал это простое правило. Чем больше они вовлекались в свою синхронную игру, тем больше все зависело от того, насколько им удавалось сохранять общий ритм. В такой ситуации, когда кто-то начинает замедляться, строй рушится, как костяшки домино. Это все равно как в приготовлении традиционного рисового теста моти. Если человек, разминающий тесто в ступе деревянным молотом, и человек, который мешает и смачивает тесто, сбиваются с постоянного четко выверенного ритма, может произойти несчастный случай, и один случайно ударит другого тяжелым молотом. Молодой человек с каштановыми волосами, спрашивавший про время прибытия автобуса, стал первым, кто начал проявлять признаки усталости. Он собирался нанести удар ногой, но не смог поднять ее на нужную высоту и открылся для удара. Жук-носорог тотчас воспользовался шансом для атаки. Извиваясь как змея, вынужденный противостоять сразу четырем противникам, он выводил их из игры одного за другим. Конечно, его дыхание тоже начало сбиваться, и он чувствовал, что его движения постепенно замедляются, но тем не менее смог адаптироваться к собственной усталости. так что прошло совсем немного времени, прежде чем все его противники были повержены. Четверо мужчин лежали на земле, издавая стоны, но в остальном на всей территории вокруг автобусной остановки стояла тишина. И не было никаких признаков приближающегося автобуса. Дул ветер, шелестя желтеющими осенними листьями и оживляя обстановку. Жук-носорог, подумав немного, решил отказаться от поездки на автобусе. Как раз собираясь уходить, он почувствовал что-то неправильное и, резко обернувшись, увидел, что один из старших мужчин, все еще лежавший на земле, протягивает в его сторону правую руку. Жук-носорог бросился к мужчине и схватил его за руку. Из пальцев у того на землю выпало что-то маленькое, похожее на игрушку. Крошечный пистолет. Достаточно маленький, чтобы полностью спрятать его в ладони. «Швейцарский мини-пистолет», — пробормотал жук-носорог себе под нос. Некоторое время назад вокруг этого изобретения поднялся некоторый шум. Очевидно, он был разработан с использованием знаменитых швейцарских часовых технологий и рекламировался как пистолет не больше вашего большого пальца. Но это был первый раз, когда жук-носорог увидел его в реальной жизни. Эта модель, судя по всему, была модифицирована. Он повертел его в пальцах, оценивая. Из него вышло бы отличное шпионское оружие. Что же касается четверых нападавших, то раньше жук-носорог убил бы их, не задумываясь. Любой, кто пытался вывести его из игры, с высокой вероятностью повторил бы свою попытку, если бы ему представился такой шанс, особенно если они были первыми, кто начал драку. Это означало, что они прекрасно знали, что рискуют своими жизнями. «Прощай своих врагов. В жизни так практически никогда не происходит». Однако на этот раз, даже глядя сверху вниз на своих четырех противников, беспомощно валявшихся на земле, жук-носорог ни разу не подумал о том, чтобы убить их. Его мысли были далеки от этого. На самом деле он начал думать о том, что эти четверо мужчин — чьи-то дети, каким бы банальным это ни казалось. Он ничего не знал об их детстве или о том, какие у них были родители и как они их воспитывали, но мог себе представить, что когда-то, когда были намного моложе, они должны были быть немного более милыми. По крайней мере, так ему казалось. Затем он начал думать о собственном детстве, и эти мысли вызвали у него довольно сложные чувства. Его собственные родители более или менее предоставили его самому себе, и у него почти не осталось воспоминаний о том времени, когда он был маленьким мальчиком. «Пап, а почему у тебя такое удивленное лицо?» — возвращает его к реальности голос Кацуми. «Ох, просто вспомнил об одном случае, произошедшем вчера на работе и заставшем меня врасплох. Но больше всего меня удивили твои слова». «А что я такого сказал?» «Что я достоин восхищения». «Ха, вот оно что». Кацуми чешет кончик носа и слегка краснеет. «Ну, я имел в виду, что ты такой и есть. Ты усердно работаешь и обеспечиваешь всех нас». «Нечасто можно услышать, как ребенок твоего возраста говорит подобные вещи». Жук-носорог искренне тронут. «И вдобавок к этому ты, ну... очень добр к маме». «Добр? Вот как?» «Да, всегда внимателен к ее настроению». Кацуми смеется. «Да ладно, каждый хочет, чтобы его семья была счастлива. Возможно, это просто инстинкт. Когда кто-то рядом с тобой расстроен, ты тоже расстраиваешься. И пытаешься найти способ заставить их чувствовать себя лучше». «Даже если в конечном счете тебе приходится жертвовать собой?» «Жертвовать — это, я думаю, все же слишком сильное слово. Или тебе действительно так кажется со стороны?» «Ну, я бы не сказал, что ты ведешь себя подобострастно или постоянно унижаешься, но все-таки ты мог бы немного больше постоять за себя». «Ну что ж», — жук-носорог удерживается от улыбки и вместо этого хмурится. «Есть ценители скромных пьес о тихой семейной жизни», — говорит он мягко. «Скромных пьес? О чем ты?» «А, впрочем, неважно». «В общем, как бы то ни было, у тебя, похоже, настоящий талант с головой уходить в то, что ты делаешь». «Правда?» «Ну да, я же вижу, как ты иногда решаешь эти свои кроссворды». «Мне нравятся кроссворды». Жук-носорог действительно находил это занятие умиротворяющим. Когда ты ни с кем не соревнуешься, просто заставляешь работать свой мозг, решая задания в горизонтальных и вертикальных столбиках и постепенно заполняя все пустые квадратики. «Мне нравится решать задачи, все фрагменты которых аккуратно сочетаются друг с другом в том порядке, в котором кто-то это спланировал. В реальном мире такое нечасто встретишь». «Это точно». «А что тебе известно о реальном мире?» «Я о том, что у меня есть подработка на полставки. Иногда это может вызывать сложности». «Ну да, полагаю, что может». «Это все равно, как разгадывать кроссворд и ожидать, что все будет по вертикали и по горизонтали. Но потом вдруг появляются диагонали и другие направления». «Так твоя работа заключается в составлении кроссвордов?» «Это метафора, пап. Я просто говорю о том, что в жизни есть много проблем, у которых нет простых решений». «Да, все так и есть. Ты правильно понимаешь. Ты думаешь, что разгадываешь кроссворд, а это, оказывается, кубик Рубика. Такое случается сплошь и рядом». Кацуми снова смеется. «Что тут смешного?» — спрашивает жук-носорог. «Вот как обстоят дела у вас с мамой, верно? Ее недовольство всегда обрушивается на тебя внезапно и под самым неожиданным углом». «Что там насчет углов?» Его жена внезапно появляется в гостиной. Жук-носорог едва не вскрикивает. «Мы говорим о математике». Кацуми совершенно невозмутим. «А, это интересно». По ее голосу нельзя сказать, чтобы она была в каком-то плохом настроении. Тон у нее очень даже оптимистичный. Услышав ее ответ, жук-носорог в глубине души чувствует облегчение. Он как раз задается вопросом, что у нее произошло сегодня хорошего, как она говорит. «Когда я возвращалась из магазина, то нашла новый маленький ресторанчик. Он только что открылся». В ее голосе определенно различимы нотки нетерпения. «Это же прекрасно», — жук-носорог отвечает ей лучшим, что приходит ему в голову. «Давай сходим туда». «Да, это обязательно нужно сделать». «Я пас», — говорит Кацуми. «Давайте вы вдвоем сходите и получите удовольствие». Она кажется недовольна его ответом и говорит слегка с нажимом. «Ну, раз уж ты сегодня дома, ты должен пойти с нами. Мы ведь не всегда сможем вот так пойти и насладиться семейным ужином». «Мне правда не хочется. Ну, все в порядке. Лучше вы двое идите без меня». Стоит на своем Кацуми. Обычно жук-носорог склонен уважать желание сына и позволять ему делать так, как он бы хотел. Но в данном случае ему очевидно, чью сторону он должен принять. «Почему бы нам, правда, не пойти в этот ресторан всем вместе, хотя бы в этот раз?» Его жена с энтузиазмом добавляет. «Еда за наш счет, Кацуми. Пока есть возможность, ты должен пользоваться этим. Ну, правда. Или, если не хочешь, можешь поехать со мной в парк развлечений Fuji Q Highland». Один из крупнейших парков развлечений в Японии. Открытый 2 марта 1968 года. Находится в городе Фудзи-Йосида, префектура Яманаси. «Ну вот, теперь еще и парк развлечений!» — стонет Кацуми. «Я хочу прокатиться на американских горках, и мне нужно, чтобы кто-нибудь пошел со мной». «Папа может пойти с тобой». «Да, я мог бы пойти с тобой», — сказал бы жук-носорог. Но это явно не то, что хочет услышать его жена. «Если ты не хочешь идти с нами в ресторан, тебе придется пойти со мной в Fuji Q. Выбирай сам». «Мама, это похоже на то, как поступил бы мошенник», — криво усмехается Кацуми. Ты пытаешься заставить меня думать, что у меня есть только два варианта. Это мошеннический прием. Ложный выбор. Четыре. После закрытия в универмаге гораздо темнее, чем ожидал жук-носорог, и гораздо тише. Он воображает, что во внутренних помещениях магазина спит какой-то гигантский зверь. Если хорошенько прислушаться, то можно услышать его храп. Он вошел через вход для персонала на первом этаже. Ему пришлось пройти мимо поста службы охраны, но это не составило проблемы, ведь он был приглашен сюда дежурным охранником. За годы выполнения опасных заданий жук-носорог привык передвигаться в темноте. Однако, находясь сейчас в универмаге, он не очень хорошо представляет себе, где что может располагаться, и продвигается вперед, освещая свой путь маленьким фонариком. Свет отражается в зеркалах для макияжа в отделе косметики. Всякий раз, когда это происходит, жуку-носорогу кажется, будто скрывающееся в недрах здания животное подмигивают ему из темноты. Наномура и его сын, должно быть, уже находятся на верхнем, пятом этаже. Жук-носорог начинает подниматься по лестнице, которую указал ему Наномура. Очевидно, стандартная процедура ночного обхода универмага состоит в том, чтобы начать с верхнего этажа и последовательно проверить каждый уровень, спускаясь вниз по лестницам. Жук-носорог подумал, что это довольно интересный подход. Он мог бы предположить, что охрана должна находиться на нижнем этаже на случай, если кто-то вломится внутрь, чтобы его можно было загнать на верхние этажи, откуда злоумышленнику будет некуда бежать. Но идея заключается в том, что загонять нарушителя в угол весьма опасно. Он может впасть в отчаяние, напасть или, наоборот, где-нибудь затаиться. Вместо этого гораздо лучше начать с самого верха и, если что, выгнать любых незваных гостей за дверь. То есть вместо того, чтобы попытаться поймать и наказать их, распорядок предполагает минимизацию неприятностей. Жук-носорог продолжает подниматься по лестнице, стараясь, чтобы его шаги были бесшумны. До него доносится голос Наномуры. Он поднимается на четвертый этаж и, помня о тайминге, чтобы они случайно не столкнулись друг с другом, выходит в торговый зал на этом этаже. На днях, когда они сидели в кафе, жук-носорог спросил Наномуру: «Ты будешь дежурить один?» Он полностью поддерживал идею, чтобы Наномура взял своего сына на ночное дежурство, но ему нужно было прояснить несколько моментов. «Нет, будет еще один человек, но, думаю, если я объясню ему ситуацию, он все поймет. Он старше меня, подрабатывает охранником на пенсии». «И, полагаю, он тебе доверяет?» «Ну, я надеюсь, что это так». Улыбка Наномуры представляла собой смесь смущения и самоуничижения. «Делать свою работу достаточно хорошо, чтобы заслужить доверие окружающих — это мое секретное оружие». Звучит очень неплохо. Жук-носорог, который на протяжении многих лет использовал все виды различного оружия и приспособлений на своей работе, и против которого использовали все возможные варианты оружия, действительно был согласен с тем, что доверие — это самая важная вещь для урегулирования конфликта. Теперь он видит свет еще одного фонарика, идущий с четвертого этажа. Наномура и его сын идут по проходам. Оказывается, в универмаге довольно легко спрятаться. Жук-носорог находится в отделе женской одежды. Здесь повсюду расставлены манекены и стеллажи с костюмами и платьями, среди которых можно найти идеальное укрытие. Прислушиваясь к их шагам, он медленно пересекает зал по диагонали, мало-помалу сокращая между ними расстояние. Теперь он достаточно близко, чтобы разобрать, что говорит Наномура. «Главное — следить, чтобы в здание не проникли незваные гости. Но также нужно проверить исправность огнетушителей, убедиться, что нигде не валяется мусор и тому подобное». «Ого!» — голос сына Наномуры звучит явно неуверенно. Если ты пытаешься притвориться, что тебе интересно, тебе придется придумать что-нибудь получше. Не может удержаться от мысленного комментария жук-носорог. Они доходят до конца прохода и поворачивают направо. Луч света движется взад-вперед, затем на мгновение поднимается к потолку, и отброшенная тень выглядит как отпрыгнувший назад монстр, прячущийся среди стеллажей и потревоженный вторжением. Телефон, лежащий в заднем кармане жука-носорога, вибрирует и издает один короткий звуковой сигнал. Он достает его и видит, что пришло сообщение от жены, которая спрашивает, задержится ли он сегодня после работы. Жук-носорог говорил ей, что собирается поужинать с одним из клиентов. «Похоже, я ненадолго задержусь, не дожидайся меня, ложись спать», — пишет он ей в ответ. Обычно жена так и делает, но в случаях, когда жук-носорог возвращается поздно и обнаруживает, что она все еще не спит и ждет его, он испытывает сильное чувство вины, как будто попросил ее помочь ему расплатиться с огромным долгом. Он подумывает о том, чтобы перевести свой телефон в беззвучный режим, но не хочет пропустить какие-нибудь срочные сообщения, так что просто уменьшает громкость и кладет его обратно в карман. Как только жук-носорог это делает, он слышит, как сын Нанамуры говорит: «Папа, подожди меня здесь, мне нужно в туалет». «Конечно, ты знаешь, где это?» «Думаю, что да, я сейчас вернусь». Не успевают эти слова слететь с его губ, как он уже бежит вниз по лестнице. «Тебе нужен фонарик!» — кричит ему вслед Нанамура, но мальчик не обращает на это внимания и продолжает бежать, словно пытается сбежать от своего отца. Жук-носорог следует за ним. Туалет находится на лестничной площадке, но сын Нанамуры пробегает мимо него, как будто собираясь спуститься на нижние уровни. Судя по технической карте универмага, которую показал ему Нанамура, жук-носорог может догадаться, куда направляется мальчик — к служебному входу с задней стороны здания. Он открывает дверь в конце коридора и исчезает в секции, предназначенной только для сотрудников. Жук-носорог идет за ним, прислушиваясь к шагам мальчика, чтобы убедиться, что держится на достаточном от него расстоянии. Бесшумно проскальзывать в двери и красться по темным коридорам для него не в новинку. Он использует крошечный фонарик, закрепленный на его пальце, чтобы лучше ориентироваться. Впереди раздается дребезжащий звук, как будто открывается заржавевшая дверь. Жук-носорог прячется за штабелем картонных коробок. «Тебя не было так долго! Мы тут прождали целую вечность!» — говорит молодой, даже вроде бы детский голос. «На улице холодно! Я думал, мы насмерть замерзнем!» «Ты просто никчемный кусок дерьма!» — говорит другой. «Простите, простите меня!» — бормочет сын Нанамуры. Но они даже не замечают его, проходя через открытую дверь в магазин. Их трое, не считая сына Нанамуры. Они немного разного роста, но в целом схожи по телосложению. Когда они оказываются внутри, сын Нанамуры жестом обводит помещение, а затем подносит палец к губам. Жук-носорог слишком далеко, чтобы слышать что-либо из того, о чем они говорят. По-видимому, сын Нанамуры попросил их соблюдать тишину и напомнил о том, что вокруг есть камеры слежения. Жук-носорог не заметил этого сразу, но теперь он видит, что мальчики надели медицинские маски, скрывающие их лица. Вне всяких сомнений, это мера предосторожности на случай, если они попадут на камеры. Сын Нанамуры что-то говорит, в ответ на что один из детей поднимает кулак, как будто собираясь ударить его. Хотя, наверное, это просто угроза, что-то вроде «Эй, с кем ты, по-твоему, разговариваешь?» Остальные мальчики злобно хихикают. Они отмахиваются от сына Нанамуры, как будто советуя ему возвращаться к папочке. С неуверенным видом он направляется обратно к лестнице. «Я надеюсь, что ошибаюсь на этот счет. Вот что сказал Нанамура тогда в кафе, но, к сожалению, его догадка оказалась верной. «Я беспокоюсь о том, что он попал под влияние каких-то плохих друзей». Говоря это, он понизил голос. Казалось, ему было больно произносить эти слова. С точки зрения жука-носорога, словосочетание «плохой друг» содержало в себе противоречие, которое не вписывалось в саму концепцию дружбы. Он вспомнил определение дружбы, данное Комао Фуруямой. «Знакомый, с которым вы близки, — это друг». «Просто мне кажется странным, что он вдруг заинтересовался моей работой охранника, и что он так зациклен на том, чтобы пойти вместе со мной на ночное дежурство. Я видел в своей жизни достаточно, чтобы чувствовать, когда кто-то что-то замышляет». «И поэтому ты думаешь, что твой сын? Он хороший мальчик, прилежно учится, но довольно слабохарактерный. Над ним издевались в начальной школе». «О, это очень плохо», — искренне посочувствовал жук-носорог. «Если есть какие-то ребята, которые используют его в своих интересах, нетрудно представить, о чем они помышляют. Они узнают, что у кого-то, кем они помыкают, отец работает охранником в большом универмаге». «Ну что ж, вряд ли им пришло в голову что-то хорошее. Может, они намереваются проникнуть внутрь ночью и что-нибудь украсть?» Нанамура выглядел очень огорченным. «Это ведь нетрудно себе представить. Они заставили моего сына уговорить меня взять его с собой на работу, и пока я буду показывать ему, чем я тут занимаюсь, он найдет какой-нибудь способ впустить своих плохих друзей внутрь через служебный вход». «Ты, наверное, слишком на этом зацикливаешься», — сказал тогда жук-носорог, но теперь он видит, что Нанамура был совершенно прав. Он может наблюдать, как это происходит прямо перед его глазами. «Идите туда, где они хранят видеоигры. Это на пятом этаже. Пятый этаж», — говорит один из детей, когда они поднимаются по выключенному эскалатору. Жук-носорог задумывается на несколько мгновений, а затем отправляется вслед за детьми. Они используют свои мобильные телефоны в качестве фонариков, освещая пространство вокруг на пути к своей цели. Судя по тому, как мальчишки небрежно светят фонариками, жук-носорог догадывается. Они приказали сыну Нанамуры убедиться, что его отец не вернется на этот этаж. Очевидно, что каждый этаж, который Нанамура уже обошел, должен быть чист. Вот почему его сын впустил их, как только они с отцом спустились с пятого на четвертый. Обычная история, очень распространенная. Одна сторона так запугана, что не может оказать сопротивление, несмотря на то, что ее унизили. В то время как другая сторона, опираясь на иллюзию права сильного, полагает, что она в полной безопасности и совершенно неуязвима. Это можно было бы даже назвать базовой структурой общества, фундаментом человеческих отношений. Но жуку-носорогу это не по душе. Это вовсе не кажется ему справедливым. Вот почему, прежде чем жук-носорог даже полностью осознает, что делает, он обнаруживает, что подкрадывается к тому месту, где подростки в медицинских масках перебирают видеоигры, и спрашивает их: «Да что вообще хорошего в этих видеоиграх?» Это было совсем не то, о чем просил его Нанамура. «Я думаю, что мой сын попытается отвести меня подальше от того отдела, в который собираются направиться его друзья, чтобы они могли спокойно украсть то, что им нужно», — сказал Нанамура. «Вот почему я хотел бы попросить тебя, Мияки-сан, подменить меня и проследить за тем, что они будут делать». «Проследить? Если тебе удастся, было бы хорошо сделать несколько их фотографий, чтобы у нас были доказательства». «А разве в универмаге нет камер наблюдения?» «Есть, конечно, но кроме тех, что установлены у входа, большинство камер в магазине довольно старые, и кадры с них получаются не очень качественные. Если кто-то хотя бы немного закроет свое лицо, то нет особой надежды его опознать. Так что если ты сможешь сделать несколько фотографий или видеозаписей с более близкого расстояния, или записать их голоса...» «И ты смог бы воспользоваться этими материалами?» «Да, если дело дойдет до разбирательства, мы бы смогли их этим прижать». Нанамура невесело улыбнулся. Возможно, потому что он говорил о том, как доказать вину детей. А может быть, потому что его слова, если дело дойдет до разбирательства, означали, что он в этом нисколько не сомневался. «То есть ты не хочешь поймать этих детей на месте преступления?» «Ну, я точно не уверен, что они будут делать. И, конечно, не хочу подвергать тебя никакой опасности, Мияки-сан. Наилучшим вариантом было бы избежать любого рода конфликтов. Так что, насколько это возможно, постарайся не дать им тебя заметить». Жук-носорог практически сразу нарушил их договоренность. На самом деле, изначально он не собирался идти против просьбы Нанамуры о том, чтобы оставаться в тени. Но то, как эти ребята командовали и помыкали сыном Нанамуры, словно он был их подчиненным, вывело его из себя. Это напомнило жуку-носорогу один фильм о войне, который он смотрел когда-то. Там была сцена, в которой солдаты развлекались, устраивая игры с жизнями своих пленных. Так что это его глубоко огорчило. Не потому, разумеется, что он был таким идеалистом, считавшим, что в военное время должны беспрекословно соблюдаться все правила морали. Это случилось потому, что во время просмотра фильма он представил одним из военнопленных, которых пытали, своего сына Кацуми. Как только эта мысль пришла ему в голову, он едва не вскипел от ярости. Мальчишки ошеломлены внезапным появлением перед ними жука-носорога. Они дико переглядываются и визжат. «Чёрт, это охрана!» Он знает, что они попытаются сбежать. Когда люди, захваченные врасплох, вдруг осознают, что попали в беду, они тотчас бросают все, чем до этого занимались, и пытаются убраться подальше. В таком состоянии они не думают ни о прошлом, ни о будущем. Их заботит лишь текущая ситуация, в которой они оказались. Их нисколько не волнует, что может случиться с кем-то еще. Настолько отчаянно они стараются избежать какого-либо вреда для себя. Они просто сбегают, бездумно и безразлично. А позже, по прошествии некоторого времени, ищут козла отпущения, кого-то, на кого можно свалить всю вину. Они глубоко убеждены, что страдать должны только другие, и что только другие должны брать на себя какую-либо ответственность. Так что жук-носорог делает свой ход прежде, чем они успевают броситься в бегство. Он не знает, кто из них троих главный, поэтому хватает за плечи ближайшего к нему мальчишку. «Не двигайтесь», — строго говорит он двум другим. «Попытка к бегству только усугубит ситуацию». Один из оставшихся стоит как вкопанный, а второй бросается на утёк, не колеблясь ни секунды. Должно быть, он уверен, что все, что ему нужно сделать, это выбраться отсюда целым и невредимым, и тогда все будет хорошо. «Какого хрена, мужик?» Парень вырывается из рук жука-носорога. Жук-носорог пытается решить, как ему себя вести, жестко или вежливо. «Я патрулирую этот этаж», — наконец спокойно говорит он. Двое школьников переглядываются, видимо, гадают, не отец ли это Нанамуры. «Вы, ребята, учитесь в средней школе?» — спрашивает жук-носорог. Один из пацанов, который потирает плечо, кажется, замечает некоторую теплоту в тоне обращающегося к ним мужчины, принимает это за слабость и решает, что это повод перейти в наступление. «Это правда больно! Вы не имеете права прибегать к насилию!» «О, вот как! Больно?» «Да, это было очень больно! Я серьезно!» Мальчишка, по всей видимости, привык ломать подобного рода неубедительную комедию, которая хорошо действует на учителей в средней школе. Но жук-носорог не особенно впечатлен. Он снова хватает его за плечи и сжимает еще сильнее. Парень вопит, и у него подгибаются колени. Лицо другого напрягается, это видно даже под маской. «За сколько ты пробегаешь 50 метров, а?» Жук-носорог обращает внимание на того, что стоит рядом, все еще держа другого за плечи. «Если ты думаешь, что можешь бегать быстрее меня, тогда попробуй. Но если ты решишься, то постарайся не облажаться. Если ты попытаешься убежать, и я тебя поймаю, ты пожалеешь об этом. Я не буду к тебе снисходителен, поэтому предупреждаю тебя честно. Если решишься бежать, Ты должен быть уверен, что сможешь от меня убежать. Тебе нужно будет побить все твои личные рекорды. Ясно, что пацан никуда не побежит. Жук-носорог вдруг как будто просыпается, и в его голове сами собой возникают вопросы. «Что, черт возьми, я делаю? Я ведь гораздо сильнее их. Разве это нельзя назвать обычным издевательством? Я пользуюсь своей силой, чтобы подчинить людей, которые использовали свою силу, чтобы контролировать кого-то более слабого, чем они». Хотя в этом есть своя логика. Нет ничего плохого в том, чтобы применять силу по отношению к тем, кто слабее тебя, если они применяют силу к тем, кто слабее их. С точки зрения жука-носорога это имеет смысл. Да, это кажется вполне разумным. Но когда он смотрит на удивительно худые запястья ученика средней школы и его искаженное болью лицо, он испытывает сокрушительное чувство вины. Следующее, что он помнит, это то, как дети убегают. Должно быть, он отпустил их. Что же мне теперь делать? Да, он малость припугнул их, причинил им немного боли. Этого должно быть достаточно, чтобы они усвоили свой урок. Но все еще есть вероятность, что они выместят свою обиду и разочарование на сыне Нанамуры. Жук-носорог решает, что догонит их, и убедится, что они поняли, что должны вести себя лучше. В то же время ему любопытно, как сейчас дела у Нанамуры. Он прислушивается к звукам в темноте. На пятом этаже тихо и, судя по всему, совершенно безлюдно. Потом ему кажется, что он слышит какой-то звук этажом ниже, какие-то едва слышные шаги. Сопоставляет предполагаемый источник звука с картой, которую запомнил наизусть. Вроде бы звук доносится из туалета. Идя по длинному коридору четвертого этажа, жук-носорог все отчетливее слышит голоса, доносящиеся из туалета. Это, вне всяких сомнений, те дети. Они кричат, даже не пытаясь сдерживаться. «Что нам теперь делать? И кто это был, черт возьми?» Должно быть, они в панике, если прячутся в туалете, откуда нет никакого способа выбраться, кроме как через дверь на этаже. Испытывая к ним легкую жалость, жук-носорог на мгновение задумывается, следует ли ему войти в их убежище или подождать здесь, пока они сами выйдут. Прежде чем он успевает принять решение, слышит яростный крик. За ним немедленно следуют извинения, которые другой голос повторяет снова и снова. «Может быть, это все для них слишком большой стресс?» Он заходит в туалет, там темно, не колеблясь, он щелкает выключателем. Во внезапно вспыхнувшем свете появляются дети и начинают кричать еще громче. Они сбились в кучку перед самой дальней кабинкой и стоят как вкопанные, с разинутыми ртами. Увидев жука-носорога, все одновременно бледнеют. У всех троих в руках мобильные телефоны, экраны которых они, видимо, использовали в качестве фонариков. Они явно собирались забиться в кабинку, чтобы спрятаться, но увидели там нечто, заставившее их замереть и потерять дар речи. В кабинке находится мужчина. Он сидит на полу. Почему-то его красная куртка знакома жуку-носорогу. Мгновение спустя он понимает. Это подсобный рабочий из универмага. Жук-носорог видел его множество раз, он обслуживает торговые автоматы. Что-то торчит из груди мужчины, что-то похожее на большой кухонный нож. Совершенно очевидно, что он мертв. Для детей это все равно, что оказаться между молотом и наковальней. Вот только оказались они между трупом и убийцей. Вероятно, они считают, что с трупом им будет безопасней. Жук-носорог невольно задается вопросом. А думали бы они по-другому, если бы знали, что это выбор между трупом и мужем-подкаблучником? Мы не...» Дети стоят плечом к плечу, их бьет заметная дрожь. Жук-носорог озабочен тем, откуда здесь взялось тело и что с ним делать, но он решает, что для начала ему нужно разобраться с детьми. «Ладно, ребята, давайте-ка вы просто успокойтесь», — говорит он мягко, и, учитывая, что раньше ни разу не давал никаких добрых советов никому, с кем сталкивался, другим профессионалам или своим жертвам, Это действительно чрезвычайно любезно с его стороны. «Теперь послушайте меня. Вы, может быть, и считаете себя достаточно крутыми, чтобы доставать одноклассников в вашей школе и выпендриваться перед сверстниками. Но вы же понимаете, что это ваш крошечный мирок, верно? Каждый живет в своем собственном маленьком мирке. Так что каждый должен знать свое место. И вам тоже следует знать ваше место. Некоторые люди слабее вас, так что...» Тут жук-носорог обрывает себя. «Так не пойдет. Он ведь сейчас пытается угрожать людям, которые намного слабее его самого. Не самая подходящая позиция для чтения подобной лекции, что ни говори. Слушайте, ничто в этой жизни не дается легко, ясно? Никогда больше не делайте того, что вы сделали здесь этой ночью». Они энергично кивают головами в знак согласия. «И никому ничего не рассказывайте о том, что здесь произошло». Может быть, сейчас, когда пацаны до смерти напуганы, они испытывают угрызение совести, но также вполне возможно, что они вернутся домой, обдумают случившееся и как легко они отделались, успокоятся и полностью забудут преподанный им урок. Теперь мысли жука-носорога обращаются к телу в кабинке. «Убирайтесь отсюда, сейчас же!» Он машет детям рукой, прогоняя их. Они уходят, спотыкаясь и прихрамывая, будто их едва держат ноги. Мужчина в красной куртке сидит, прислонившись к унитазу. Его глаза закрыты, он не дышит. Жук-носорог внимательно осматривает тело, стараясь как можно меньше к нему прикасаться. Не похоже на то, что он умер давно. «Это случилось здесь, в универмаге. Что вообще происходит?» Он решает, что ему нужно связаться с Нанамурой, и собирается уйти. Но прежде чем выйти из туалета, останавливается и снова оглядывается на мертвого мужчину в кабинке. «У него ведь тоже были родители. Когда-то он был маленьким ребенком. И вот как закончилась его жизнь». Жук-носорог произносит про себя молитву за этого человека и несколько раз моргает от яркого света. Затем выключает его. Однако в тот момент, когда он это делает, ему кажется, что он что-то заметил, и жук-носорог снова щелкает выключателем. Возвращается к кабинке и присаживается на корточке рядом с телом мужчины. У самых его ног на полу лежит пистолет. Вновь взглянув на покойника, он видит кобуру у того на поясе. Это не та вещь, которая обычно требуется работнику универмага, заправляющему торговые автоматы. Жук-носорог выходит из туалета и проходит несколько шагов, прежде чем с удивлением осознает, что оставил свет включенным. Его жена в таких случаях всегда кричит на него: «Счет за электричество!» Он спешит обратно, чтобы его выключить. «Могу я, наконец, здесь закончить?» Снова выходит из туалета и оглядывается по сторонам, в очередной раз задаваясь вопросом, что происходит в этом универмаге. Это заставляет его вспомнить о внезапном звонке, который он получил на днях от врача и который побудил его нанести визит в клинику. Кажется, все усложняется. В этом кроссворде есть не только вертикали и горизонтали. «5. Мияки-сан!» — раздается за его спиной. Луч фонарика движется в темноте, сообщая ему, что Нанамура находится на том же этаже, что и он. «Что ты там делаешь?» Жук-носорог оборачивается и кивает в сторону автомата по продаже соков, стоящего рядом с ним. «Проверял, не забыл ли я сдачу в автомате?» Он пожимает плечами. «Кажется, я оставил там несколько монеток». Поднимает руки, словно беглец, пойманный в луч прожектора. «Где твой сын?» «Пошел домой», — отвечает Нанамура. «Сказал, что что-то забыл, и ему нужно что-то срочно там сделать». «Так значит, на работу своего отца он посмотрит в следующий раз?» Говоря это, жук-носорог пытается следить за движениями Нанамуры. Фонарик, направленный прямо на него, слепит ему глаза. «Мне нужно кое о чем тебя спросить», — собирается сказать жук-носорог, хотя, по правде сказать, он хотел бы узнать ответы сразу на несколько вопросов. Но прежде чем успевает что-либо сказать, Нанамура говорит то же самое. «Мне нужно кое о чем тебя спросить». «Без проблем», — жук-носорог держит руки поднятыми. «Сегодня вечером ты принял мое приглашение, чтобы сделать это». «Чтобы сделать это? О чем ты?» «Потому что ты подумал, что это идеальный шанс попытаться убрать меня, так?» Нанамура держит фонарик в левой руке. Его правая рука высоко поднята, согнута в локте, кисть отведена за ухо и готова для удара. Пальцы сжимают клинок, кухонный нож. Жук-носорог бросает взгляд в сторону на табличку с названием отдела. Там написано «Кухонные принадлежности». Он печально вздыхает. «Думаю, тебе не следует пользоваться товаром, предварительно не заплатив за него». Нанамура тоже вздыхает, и его голос звучит так же печально. «Значит, это все-таки правда». «Что именно правда?» «Если ты сохраняешь спокойствие в подобной ситуации, ты не можешь быть обычным человеком». «Я сотрудник отдела продаж в компании, которая занимается производством канцелярских товаров». «Это одна из твоих работ». «У тебя тоже есть вторая работа?» «Нет-нет, я на пенсии. Ну, вернее, собираюсь уйти на пенсию». «Так значит, это работа охранником?» «Это моя последняя работа перед тем, как отойти от дел. Сначала мне не объяснили, почему я должен выдавать себя за охранника в универмаге. Сказали только, что в нужный момент я сам это пойму». «А вся эта история с желанием твоего сына увидеть тебя за работой?» Нанамура задумчиво хмурится, затем поднимает брови. «Это было правдой, как и тот факт, что моего сына сбивают с пути какие-то плохие друзья». Жук-носорог на самом деле задавался вопросом, действительно ли этот мальчик сын Нанамуры, или это было просто прикрытием. В их теневом бизнесе есть люди, называющие себя актерами. Они могут предоставить специально обученных профессионалов, которые блестяще исполняют самые разные роли, от маленьких детей до стариков. Но Нанамура, похоже, говорит правду. Слова «плохие друзья» не выходят у жука-носорога из головы. Друзья отличаются от знакомых, а плохие друзья отличаются от настоящих друзей. «Кстати говоря, что с ними случилось? С друзьями моего сына?» «За это я должен перед тобой извиниться». Руки жука-носорога начинают болеть от того, что он уже долго держит их поднятыми. «Я правда собирался сделать несколько фотографий и видеозаписей, как ты меня и просил, чтобы у тебя были улики. Но они меня заметили. Я вышел из себя и отругал их». «Ты их отругал?» «Да, я немного наорал на них». Жук-носорог снова пожимает плечами. «Извини за это». «Так значит, они действительно заставили моего сына прийти сюда сегодня ночью?» Нанамура выглядит таким удрученным и несчастным, что жук-носорог не может ему не сочувствовать. «Послушай, вполне возможно, что и то, и другое было правдой. Он наверняка действительно хотел увидеть тебя за работой, а его плохие друзья просто пронюхали об этом и воспользовались». «Ты добрый человек, Мияки-сан». «Такое мне говорят впервые». Действительно, похоже, что это первый раз, когда кто-то сказал ему подобное. Жук-носорог понимает, что его тон в разговоре с Нанамурой несколько изменился, и к обычной формальной вежливости примешалась большая фамильярность. Он начинает терять грань между формой фраз и их содержанием. «Послушай, я нашел мертвое тело в одной из кабинок в туалете. Что это значит?» Нанамура вновь слегка вздыхает. «Он из обслуживающего персонала. Один из торговых автоматов сегодня днем вышел из строя. Я знал, что он будет работать здесь допоздна, сегодня вечером». И что? Он не смог починить автомат и так расстроился, что ударил себя кухонным ножом прямо в сердце. Свет фонарика внезапно становится как будто немного ярче. В то же время жуку-носорогу кажется, что он видит, как выражение лица Наномуры слегка смягчается. «Вероятно, этот техник из обслуживающего персонала просто случайный человек во всей этой истории». «Случайный человек? Я получил свои инструкции совсем недавно, прямо перед тем, как мы с сыном отправились на дежурство. Они сказали мне, что сегодня вечером здесь будет кто-то, чьей целью являюсь я. Я должен был устранить этого человека». «Это что, был парень из техобслуживания?» «Нет», — выражение лица Наномуры почти не изменилось, но теперь оно кажется более холодным, и трудно догадаться, о чем он думает. «Это ты, Мияки-сан». «А, вот оно что. Мне сказали, что ты пришел сюда, чтобы забрать мою жизнь». На днях жук-носорог получил инструкции от врача. С большой неохотой он отправился в клинику, где врач проинформировал его об операции с высоким риском, которую ему предстояло провести. На рентгеновском изображении было фото раковой опухоли, то есть предполагаемой цели. Когда жук-носорог увидел, что это Наномура, он погрузился в потрясённое молчание. «Это... ваш знакомый?» — спросил врач, но он, вероятно, уже все знал. «Я не уверен. Он работает в одном из мест, которые вы посещаете по делам своей канцелярской компании». Жук-носорог не мог заставить себя притворяться, поэтому просто подавленно слушал. «Если вы выполните эту операцию, то после этого сможете спокойно уйти на пенсию». «Я смогу уйти на пенсию?» Жук-носорог не хотел этого говорить, слова как-то сами собой вырвались. Но он так много раз слышал, что ему нужно продолжать работать, что ему нужно накопить побольше денег. И вот первый раз, когда врач сказал ему, что выполнение задания может открыть ему путь к выходу из преступного мира. «Верно, если вы проведете эту операцию». «Это... должно быть...» Существует не так много сценариев, которые жук-носорог может себе представить. «Это должно быть очень рискованно. Или, может быть, кто-то довольно крупный этим заразился?» Врач ничего не ответил. Наномура продолжает бесцветным голосом. «Как только мы с сыном начали обход, я заметил, что кто-то движется в темноте, и подумал, что это должно быть ты, Мияки-сан, что ты все-таки пришел за мной. Но я ошибся. Это был парень, который занимался обслуживанием торговых автоматов». Фонарик качнулся вверх-вниз, как бы имитируя кивок головой. «Ночью в большинстве магазинов витрины закрываются рольставнями для предотвращения краж. Но они здесь. Здесь столько манекенов, стеллажей и вешалок для одежды. Это идеальное место для того, чтобы прятаться и следить за кем-то». Я только что сам об этом подумал. Техник, обслуживающий автоматы, именно этим и занимался. Он подкрадывался ко мне все ближе, очевидно, ища возможности нанести свой удар. «Интересно». Жук-носорог вспоминает свой разговор с врачом о поляризации в их бизнесе. Известные профессионалы получают все больше и больше работы и становятся еще более известными, в то время как неизвестные не могут вырваться из своей безвестности. Они могут быть очень хороши, но им все равно нужно найти какой-то способ привлечь к себе внимание. Это означает, что они обязательно попытаются выполнить одно или пару заданий высокой сложности. «Возможно, он был безымянным профессионалом, который пытался добиться хоть какого-то признания. Или, может быть, кто-то действительно нанял его, чтобы он убрал тебя». Было несложно представить себе человека, притворяющегося специалистом по обслуживанию торговых автоматов, чтобы подобраться поближе к Нанамуре, работающему охранником. В любом случае, если сразу несколько заказчиков пытаются избавиться от Нанамуры, это лишь свидетельствует о том, насколько он опасен. «Я надеялся, что он не попытается напасть в тот момент, когда мой сын все еще будет рядом. Но потом, когда мы спустились на четвертый этаж, мой сын пошел в туалет». Он не пошел в туалет. Он отправился на первый этаж, чтобы впустить в универмаг своих плохих друзей. «Я подумал о том, что его не было слишком долго, для того, чтобы просто сходить в туалет. Но это оказалось как раз кстати». В это время Нанамура и расправился с техником торговых автоматов. «Все так просто получилось?» «Мы были как раз рядом с товарами для кухни, кухонными ножами, так что...» Нанамура рассказывает, как он разорвал упаковку, выхватил нож и швырнул его в мужчину. Жук-носорог представляет, как лезвие рассекает темноту и вонзается в грудь техника. «Видимо, это был набор из двух ножей». Он смотрит на нож в занесенной для удара руке Нанамуры. Тот пропускает его слова мимо ушей. «Я спрятал его тело в туалетной кабинке. Конечно, я не предполагал, что ты его найдешь». «Во всем виноваты плохие школьники. Это они побежали прятаться в туалет и обнаружили его». Нанамура больше ничего не говорит. Он просто наблюдает за жуком-носорогом. Нож все еще наготове. «Ты можешь мне не верить, но у меня не было намерения нападать на тебя. Это правда, что со мной заключили контракт, но я не собирался его выполнять. Причина, по которой я пришел сюда сегодня ночью, только в том, что ты просил меня помочь в ситуации с твоим сыном». «Знаешь, я думал, что у нас с тобой много общего в том, как мы заботимся о наших семьях и как ответственно подходим к работе. Но я правда был удивлен, узнав, что у нас есть вот это общее направление нашей тайной работы, что мы настолько похожи». «Это действительно очень плохо». Плечи жука-носорога печально поникают. «Я не собираюсь причинять тебе никакого вреда, Нанамура-сан», — повторяет он. «Я надеюсь, что ты это понимаешь. Так что можешь спокойно опустить свой нож». Кажется крайне маловероятным, что Нанамура является каким-нибудь заурядным киллером. Судя по тому, как говорил о нем врач, казалось очевидным, что он даже не был стандартной целью для операции с высоким риском. Сейчас, стоя напротив него и глядя ему в глаза, жук-носорог нисколько в этом не сомневается. Его поза достаточно расслаблена, а тон вежлив, но его присутствие как будто заполняет все пространство вокруг, незримо окружая и испытывая противника. Не может быть никаких сомнений в том, что если он заметит малейшее резкое движение, то нанесет удар молниеносно. «Я хочу тебе верить, но не могу». Жук-носорог прекрасно все понимает. Профессионал будет использовать любые средства, чтобы выполнить свое задание. Особенно если его противник готов броситься на него с оружием наготове. Что такое одна-две лжи в подобной ситуации? Есть фундаментальная разница между жизнью и смертью. Граница между внешними проявлениями и сущностью становится границей между раем и адом. Неважно, кого вам придется предать, неважно, против каких общечеловеческих ценностей вам придется пойти. Неважно, какие правила морали вам придется нарушить. Самое главное — это выживание. Чем дольше кто-то в этом бизнесе, чем больше раз ему приходилось рисковать своей жизнью, тем отчетливее он это понимает. «Я не собираюсь с тобой драться». Жук-носорог говорит это, но он прекрасно понимает, что в подобной ситуации трудно принять такое утверждение за чистую монету. Здесь нет места логике или анализу. они оба будут действовать исключительно инстинктивно. Если жук-носорог опустит руки и сделает любое движение, которое будет хотя бы немного выглядеть так, будто он собирается достать оружие, Нанамура метнет свой нож, даже не успев подумать. То же самое, если жук-носорог попытается броситься в сторону и спрятаться. Когда на кону стоит выживание, тело действует быстрее разума. Это справедливо для них обоих. «Я уверен, ты прекрасно понимаешь, насколько мне трудно поверить в то, что ты говоришь, Мияки-сан». В этот момент единственное, о чем думают жук-носорог и Нанамура, это как им вернуться домой живыми. «Я не могу умереть здесь», — говорит Нанамура. «Мне нужно жить ради моего сына». «Мне тоже», — думает жук-носорог, но держит свои мысли при себе. В темноте над эвакуационным выходом зеленым светится табличка «Выход», издающая низкое электрическое гудение. Если есть хоть какие-либо сомнения насчет того, что ваш противник может быть опасен, самое разумное — это устранить его. Это секрет выживания в подобном бизнесе. Даже не секрет и не фокус, а просто требование здравого смысла. «Все, что ему нужно сделать, — это взмахнуть рукой. И я умру». Мысль о смерти не расстраивает жука-носорога. Но никогда больше не видеть свою жену, не видеть своего сына Кацуми — это было бы больно. От одной мысли об этом у него щемит сердце. «Давай вместе сходим в тот новый ресторан», — сказал он ей, но этого, возможно, никогда не случится. В это мгновение ему в голову приходит другая мысль. Сколько людей испытали такую же мучительную боль, такую же страшную потерю из-за тебя. Все его тело внезапно как будто наливается свинцом. Перед осознанием того, что он натворил, желание остаться в живых кажется верхом эгоизма. «Нанамура-сан, можно мне забрать монеты из торгового автомата?» Он неопределенно указывает на автомат, все еще поднятый вверх рукой. «Я правда забыл свою сдачу». «Мне жаль говорить тебе это, но нет». Нанамура не оставляет ему ни единой лазейки. «Комара нужно прихлопнуть, вне зависимости от того, пытается он вас укусить или нет. Как только он вас укусит, будет уже слишком поздно». Жуку-носорогу остается не так уж много ходов. Все, что он действительно может сделать, это попытаться увернуться от брошенного в него ножа. В луче фонарика трудно что-либо разглядеть, но он щурится и фокусирует все свое внимание на руке Нанамуры, следя за малейшим его движением. Как в сцене противостояния героев в вестерне, они молча смотрят друг на друга, пытаясь уловить дыхание друг друга, прочитать мысли. В случае с подсобным рабочим кухонный нож глубоко вонзился ему в грудь, как раз в то место, где находится сердце. Учитывая, что он, вероятнее всего, был брошен с довольно большого расстояния, жук-носорог может представить, насколько хорош Нанамура. Если бы он метал нож сам, то использовал бы фонарик, чтобы ослепить своего противника непосредственно перед атакой. Так что теперь, если луч фонарика хоть слегка отклонится, он попытается отпрыгнуть в сторону. Когда это случится? Сейчас? Сейчас? Сейчас? В его сознании проносится вереница этих «сейчас». Он старается не моргать, чтобы ничего не пропустить. Все его чувства максимально обострены. В любую секунду нож может вонзиться ему в грудь, и он больше не сможет думать о своей семье. Его просто поглотит непроглядная черная пустота. Телефон жука-носорога издает рингтон входящего сообщения. Он совсем тихий, но для обоих этот неожиданный звук оказывается громом среди ясного неба. На мгновение Нанамура отвлекается. Жук-носорог прыгает вправо. В ту же секунду нож рассекает ему левое плечо. У него нет времени обращать внимание на боль. Он лишь уклоняется с траектории лезвия, которое проносится мимо, унося с собой частицу его плоти. Затем поднимается и поворачивается к Нанамуре. С этого момента в его голове нет ни одной мысли. Его тело просто сражается с противником. Он встает в боевую стойку и наносит удар за ударом. Нанамура защищается, шаг за шагом неуклонно отступая. У них больше нет возможности для обмена словами. С их губ срывается только дыхание. Нанамура ловит правую руку жука-носорога и зажимает ее у себя под мышкой. Затем резко дергает ее вверх, заставляя противника повернуться всем телом, чтобы освободить руку. Жук-носорог игнорирует боль в левом плече и пытается нанести удар, целясь кулаком в лицо Нанамуре. Тот отскакивает назад, за пределы досягаемости. Жук-носорог сощуривает глаза. Фонарик лежит на полу. Его луч смутно очерчивает контуры предметов в темноте. Глаза Нанамуры блестят холодным металлическим блеском. Жук-носорог видит в них свое крохотное отражение. Оба они тяжело дышат, но, к сожалению, нет никаких признаков того, что движения Нанамуры хоть как-либо замедляются. Как будто услышав сигнал судьи к смене нападающего и защищающегося, Нанамура приближается к нему. Теперь жук-носорог отступает, уклоняясь и блокируя удары. У него нет ни малейшей возможности оглядеться вокруг в поисках чего-нибудь, что он мог бы использовать в качестве оружия. Хорошо это или плохо, но теперь секция кухонных товаров находится от них в противоположном конце торгового зала. Может быть, это и к лучшему. Если бы Нанамура раздобыл еще один кухонный нож, драка закончилась бы довольно быстро. Жук-носорог переходит к контратаке. Нанамура уклоняется. Они попеременно наступают и отступают, перехватывают инициативу и теряют ее, как в поединке по фехтованию. Жук-носорог знал, что у него кровоточит плечо, но он не ожидал, что в конечном итоге поскользнется на пролившейся на пол крови. Он падает вперед, однако успевает выставить перед собой руки и оттолкнуться ладонями от пола. Двигаясь по инерции, разворачивается всем телом и наносит удар с разворота правой ногой, целясь в голову Нанамуры. Несмотря на то, что неожиданное падение жука-носорога изменило ритм их схватки и что удар был нанесен под неожиданным углом, Нанамура его не пропускает и стремительно уклоняется, бросившись в сторону. Нога жука-носорога описывает дугу в воздухе и врезается в манекен. Тот с грохотом падает на пол, заставляя их обоих устремить на него взгляды. Они оба останавливаются. В ходе своей схватки они переместились через весь этаж и в конце концов оказались в отделе снова в школу. Здесь полно школьных рюкзаков и манекенов, изображающих детей. Жук-носорог ударил ногой одного из них. Манекен лежит на полу лицом вниз. Одна из его рук отлетела в сторону. Жук-носорог на долю секунды теряется и обнаруживает, что пристально смотрит на манекен, не в состоянии отвернуться. Нанамура тоже больше не сохраняет свою боевую стойку. Их дыхание выравнивается. Манекен выглядит точь-в-точь, как настоящий ребенок. Спустя несколько мгновений жук-носорог подходит к манекену. Тот выглядит как европейский мальчик. Бережно подняв манекен с пола, жук-носорог осторожно ставит его на место. Нанамура подает ему недостающую руку. Они прилаживают руку обратно и надевают рюкзак, одна из лямок которого соскользнула с плеча манекена. Жук-носорог думает о том времени, когда Кацуми ходил в начальную школу. Когда они с женой смотрели, как он уходил в школу в свой первый день учебы, его рюкзак казался больше него самого. Жук-носорог вспомнил, как испытал укол тревоги и вознес безмолвную молитву о том, чтобы с его сыном никогда не случилось ничего плохого. В памяти всплывают другие сцены. Кацуми собирает свои книги, беспокоясь, что может что-то забыть, и жена жука-носорога успокаивающе говорит ему: «Мы все проверим вместе, дорогой. И если ты действительно что-то забудешь, мы обязательно убедимся, что ты возьмешь это в следующий раз». Воспоминания приходят к нему одно за другим. Закончив приводить манекен в порядок, двое мужчин снова поворачиваются друг к другу. Жук-носорог не питает никаких иллюзий по поводу того, что они смогут спокойно все обсудить и друг друга понять. Оба они опытные профессионалы. Так что, когда приходит время действовать, каждый из них действует. Когда у тебя есть возможность сделать ход, ты его делаешь. Когда у тебя есть возможность нанести удар, ты его наносишь. Вот как это работает. Они оба это знают. Это у них в крови. Поэтому, когда жук-носорог заговаривает, это происходит не потому, что он надеется, будто его слова удержат другого от нападения. Все, чего он хочет, — это честно рассказать о том, что он на самом деле чувствует. «Нанамура-сан, я больше не хочу с тобой драться». Нанамура ничего не говорит, но и не нападает. Они пристально смотрят друг на друга. Время идет. В конце концов Нанамура заговаривает. «Мне сказали, что ты одержим идеей убить меня». «Это, — начинает жук-носорог, — был мошеннический прием. Ложный выбор». «Ложный выбор? Что ты имеешь в виду?» Жук-носорог вспоминает свой разговор с семьей на днях, когда его жена сказала Кацуми, что если он не хочет идти в ресторан, то должен пойти с ней в парк развлечений Фудзи-Кью. Кацуми ответил, что это мошеннический прием, создающий впечатление, будто у него было только два варианта действий. Какой из двух вариантов ты выберешь? Если не хочешь делать одно, то должен сделать другое. Это способ заставить кого-то думать, что он должен выбрать один из двух вариантов. Жук-носорог может представить себе какого-нибудь скользкого типа, говорящего своей девушке, которая хочет от него уйти, что она должна остаться с ним, но если она все же хочет уйти, то может уйти, он ее не держит, однако ей придется расплатиться с его долгами. Два заведомо плохих варианта. Ложный выбор. Казалось бы, все очевидно, но это часто срабатывает. Жук-носорог множество раз слышал истории о женщинах, попавших в подобную ловушку. И это именно то, что всегда предлагал ему врач. «Даже несмотря на то, что есть масса других вариантов», — печально добавил в тот раз Кацуми. «Если вы хотите оставить эту работу, вам нужно продержаться еще немного, пока сделанные в вас инвестиции не окупятся». «Бывают такие ситуации выбора, в которых тебе предлагается несколько вариантов, но ни один из них не является хорошим», — говорит жук-носорог Нанамуре. Он вспоминает строчку, которую прочитал на днях в книге Комао Фуруямы. «Вся жизнь человека может внезапно оборваться из-за малейшей прихоти какого-нибудь глупого генерала». Нанамура пристально наблюдает за ним. Жук-носорог вновь поднимает руки, подчеркивая, что у него нет намерения драться. Кровотечение из его левого плеча довольно сильное, но одежда впитывает достаточно крови, так что на пол капает совсем немного. Жук-носорог поворачивается, показывая Нанамуре свою спину. Делает шаг вперед. «Это небольшое бесшумное движение». Но жуку-носорогу кажется, что для этого требуется все мужество, которое он проявлял за всю свою жизнь вместе взятое. Очень возможно, что Нанамура нападет на него, пока он беззащитен. Нож может вонзиться ему в спину в любой момент. Еще шаг, потом еще. Он медленно уходит, шаг за шагом. Есть много вещей, о которых он хочет спросить. В чем разница между другом и знакомым? Как можно превратиться из знакомого в друга? Спустя некоторое время он оборачивается, но Нанамуры нигде не видно. Похоже, тоже ушел. Только его голос, который, как будто крадучись по полу, доносится до жука-носорога через весь зал. «Я хотел бы узнать больше о твоем сыне». Жук-носорог не может с уверенностью сказать, действительно ли Нанамура сказал это, или это было просто его воображение. Он подходит к неподвижному эскалатору и решает спуститься вниз. Затем ему кое-что приходит в голову. «Нанамура-сан, там в торговом автомате осталось несколько монеток». Его голос эхом разносится по всему магазину. «Я хочу, чтобы ты забрал их и оставил себе на память». Выйдя из универмага, жук-носорог достает свой телефон, чтобы прочитать пришедшее сообщение. Оно от его жены. «Кацуми собирается от нас съехать. Я хочу поговорить об этом, поэтому жду тебя». Нервное потрясение пронзает жука-носорога насквозь, сильнее, чем все, что он чувствовал во время своего боя с Нанамурой. Он собирается написать ответ, но его пальцы скользят, и он не может правильно ввести иероглифы. Только тогда понимает, что его руки покрыты кровью. Боль в плече внезапно возвращается, накрывая его волной, и он роняет свой телефон. Поднимает его с земли и вытирает, вспоминая, как однажды, будучи еще совсем маленьким, Кацуми упал, и он тщательно вытирал кровь с его порезов. Жук-носорог понимает, что не может сесть в такси в таком состоянии, когда он буквально истекает кровью, и на мгновение задумывается о том, что же ему делать. Он даже не может прийти в таком виде домой. Жук-носорог пытается придумать какое-нибудь объяснение, например, что он упал, или что в него врезался пьяный велосипедист. Это могло бы вызвать у жены сочувствие. Но все же ему удалось покончить с этим, не убив Нанамуру. Благодаря этому он чувствует себя счастливым. Усилием воли он разорвал сковывавшие его цепи. Неделю спустя жук-носорог идет в клинику, чтобы заявить о том, что отныне он свободен. «Оба ваши варианта были мошенничеством, и я не выбрал ни один из них». Врач потрясен его словами до глубины души. Вскоре после этого жук-носорог падает с крыши восьмиэтажного здания и погибает. 6. После того, как жук-носорог покидает универмаг, Нанамура делает все необходимое, чтобы навести там порядок. Он возвращается в зал, где они дрались, и проверяет, нет ли на стеллажах и манекенах видимых повреждений. Затем звонит по доверенному номеру, чтобы кто-нибудь пришел и занялся телом подсобного работника в туалете. После этого ему нужно осмотреть все вокруг на предмет каких-либо других повреждений или беспорядка. В завершение пришлось просмотреть записи с камер наблюдения и стереть все компрометирующее. Занимаясь всем этим при свете фонарика, он думает о ситуации со своим сыном. Благодаря тому, что жук-носорог запугал плохих друзей его мальчика, вполне возможно, что его окружение изменится к лучшему. Но Нанамура также знает, что нет никакой гарантии того, что его сын будет прилагать какие-либо усилия, чтобы самому существенно измениться в лучшую сторону. Он беспокоится о своем сыне, но также рад, что вообще может волноваться. Совсем недавно его с легкостью могли убить. Если бы жук-носорог лишил его жизни, он никогда больше не смог бы беспокоиться о своем сыне. «Я благодарен за то, что могу жить», — думает Нанамура. И хотя это похоже на то, что кто-то мог бы написать на полоске бумаги «Тандзаку», чтобы повесить в храме в качестве молитвы, его чувства искренни. Только когда Нанамура все заканчивает и уже готов направиться к лестнице, он чувствует, что кто-то стоит у него за спиной. На мгновение ему кажется, что жук-носорог, возможно, вернулся, чтобы завершить начатое, но почти сразу же он понимает, что это не так. Оборачивается и видит своего коллегу, другого охранника, который работает в ночную смену, мужчину почти на 25 лет старше него. Среднего роста, обычного телосложения, седые волосы, Обычно его глаза кажутся сонными и днем, и ночью, но сейчас они живо блестят в темноте. Только когда Нанамура замечает пистолет в руке мужчины, он понимает, что коллега пришел за его жизнью. Еще один. Уйти на пенсию оказывается гораздо труднее, чем он надеялся. Нанамура вдруг думает о человеке, который выдает ему задание. Врач. Возможно ли такое, что он натравливал меня и жука-носорога друг на друга, пытаясь избавиться от нас обоих? Или, может быть, он был бы удовлетворен, если бы только один навсегда вышел из игры? В любом случае, кажется весьма вероятным, что именно врач подстроил их противостояние. Но затем они оба вышли из схватки и свели ее в ничью, после чего врач отдал распоряжение его коллеге закончить работу. По крайней мере, Нанамуре кажется, что вся картина выглядит именно так. Это представляется ему логичным. «Руки вверх», — говорит пожилой охранник. Он кажется спокойным и даже расслабленным, его голос ровный и лишенный эмоций. Нанамура делает шаг вперед. Он не собирается подчиняться тому, что говорит этот человек, по крайней мере, пока. Так что не поднимает рук. Еще один шаг, другой. Пистолет по-прежнему нацелен прямо ему в грудь. «Неужели вот так все и закончится? Неужели все, что я получил, — это краткая отсрочка?» «Руки вверх!» — повторяет его коллега, подходя ближе. «Подожди, почему ты целишься в меня?» «Ты знаешь, почему?» «Нет, я правда не знаю». «Если я уберу тебя, мои акции вырастут». «О чем ты?» «Ха, я стар. Единственная работа, которую мне сейчас поручают, — это доставка сообщений. Если я убью тебя, люди в бизнесе узнают, что я все еще могу нормально работать». «Подожди, пожалуйста, подожди!» В голосе Нанамуры слышится настоящая мольба. «Я не буду ждать». «Пожалуйста, у меня к тебе есть только одна просьба». «Что?» «Мне нужно взять сдачу в торговом автомате с соками». К этому моменту он уже отошел достаточно, чтобы автомат оказался прямо за его спиной. «Твою сдачу?» «Лежит там с тех пор, как я купил напиток». Пожилой охранник смеется. «Зачем тебе сейчас нужна твоя сдача? Ты не сможешь потратить свои монеты, когда умрешь». «Я просто не хочу оставлять их там». «Хорошо. Тогда дотянись до лотка с монетами. Больше ни к чему не прикасайся». Услышав слова своего коллеги, Нанамура испытывает прилив благодарности и в то же время сожаления. «Вот чем мы с тобой отличаемся друг от друга», — думает он. «Этот человек стал бесполезен и впал в безвестность как профессионал, вовсе не из-за своего возраста, а из-за необдуманных решений, подобных этому. Нанамура никогда не позволил бы жуку-носорогу залезть в автомат, сколько бы тот ни просил. Просто потому, что вы никогда не можете позволить своему противнику устанавливать правила». Все еще стоя спиной к торговому автомату, Нанамура заводит правую руку за спину и шарит пальцами в емкости для выдачи монет. Он знает, что нет никакой гарантии, что он что-нибудь найдет. Но это его единственная надежда. Его пальцы нащупывают что-то. Сначала он не понимает, что это такое. Ему требуется некоторое время, чтобы ощупать предмет, прежде чем он может определить его форму. «Сколько там сдачи?» Нанамура кивает своему коллеге. «Достаточно, чтобы спасти меня». Затем он выбрасывает руку вперед и стреляет. Это пистолет, достаточно маленький, чтобы поместиться в его ладони. Никогда раньше Нанамура не держал в руках ни одного такого мини-пистолета. Но это настоящее оружие, и оно работает. Раздается короткий резкий хлопок. «Пистолет не больше вашего большого пальца». Но все же достаточно мощный, чтобы убивать. знаменитый миниатюрный пистолет иностранного производства. Во лбу его коллеги появляется красная дырка. Сначала мужчина стоит как вкопанный, затем опрокидывается навзничь. Нанамура медленно выдыхает. «Слухи правдивы. Мияке-сан действительно хорош», — думает он. Лучшие профессионалы стараются все предусмотреть и подготовиться к самым разным неожиданностям. Если у них есть возможность заранее отправиться на место выполнения задания, они неизменно припрятывают что-нибудь, что можно впоследствии использовать в случае потери своего оружия. Воспользовавшись припрятанным ножом или огнестрельным оружием, они могут переломить ход боя. Точно так же, как жук-носорог спрятал миниатюрный пистолет в самом неподходящем для этого месте. «Мияке-сан, ты спас мне жизнь». Нанамура решает поблагодарить его лично при следующей встрече. Даже если это потребует времени, он надеется, что они смогут вернуться к тому, что было раньше, когда они были знакомыми, между которыми завязывалась дружба.